Привет! Вы слушаете «Кино на выходные», эпизод 8. Это подкаст, в котором кинокритики и историки кино советуют свои любимые фильмы и объясняют, почему их интересно смотреть. Обычно мы не делаем тематических подборок и стараемся предлагать вам максимально разные фильмы в каждом эпизоде. Сегодня это снова максимально непохожие друг на друга картины, но все-таки объединенные общей и, кажется, совершенно роскошной темой. Это гипноз. Итак, в программе. Шпионский триллер «Пика холодной войны» с суперзвездным составом, дешевый фильм ужасов из 70-х, советский детектив середины 80-х и, наконец, комедийный нуар начала 2000-х. О том, какую роль играет во всех этих картинах гипноз, рассказывает Татьяна Алешичева. Рубрика «Кино на выходные» посвящена гипнозу, загадочному явлению, которое может приносить нам как пользу, так и вред. То, что гипноз приносит пользу, скажет вам любой гипнотизер и будет уверять вас, что гипноз не способен в принципе заставить человека делать что-либо против воли. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства, и фильмы, которые я посоветую вам посмотреть сегодня, как раз говорят о совершенно обратном. Во всех этих четырех фильмах гипноз предстает как некое мрачное действие, с помощью которого гипнотизер приносит определенный вред. И практически все эти фильмы, детективы, либо они нанизаны на какой-то детективный сюжет, даже если это фильм ужасов. Первый фильм, который я хочу посоветовать вам посмотреть, называется «Маньчжурский кандидат». Он снят Джоном Франкенхаймером в 1962 году. Эта история начинается со сцены Корейской войны. Советские войска похищают взвод американских солдат, которые попали в искусно расставленные силки, попали в засаду. Эту группу, в число которой входит капитан Бен Марко, его играет Фрэнк Синатра, абсолютная звезда тех лет, и сержант Роберт Шоу, его играет Лоренс Харви, и в таком полубессознательном состоянии этих морпехов переправляют в Китай, в Маньчжурию, откуда, собственно, и происходит название этого фильма. В Маньчжурии американцы остаются в плену, но, как выясняется, впоследствии они совершенно не помнят об этом, потому что с ними в Китае работают советские специалисты по гипнозу из Московского института Павлова. Мы узнаем об этом из кошмарного сна, который видит капитан Марко. Конечно, ему кажется, что все это какая-то фантазия безумная, что все это следствие стресса, пережитого им на войне. Эта сцена кошмарная, которую он видит в своих снах, выглядит так. Группа американских морпехов находится в каком-то помещении в большом зале, где на стенах висят гигантские портреты Сталина и Мао. Они находятся в окружении китайских военных и русских военных и врачей. Вокруг них толпятся люди в форме и, очевидно, производят над ними какое-то действие, какой-то эксперимент. Потом выясняется, что парни-солдаты подвергнуты гипнозу. Им кажется, что это не военные столпились вокруг них, а они сидят на собрании какого-то провинциального женского клуба. Вокруг них дамы в чепцах с вязанием, которые обсуждают садоводство. И мы понимаем, что сами они этих военных не видят. Они принимают их за американских провинциальных домохозяек. Это совершенно удивительная сцена, такая сновидческая, такая сюрреальная, где мы не понимаем, где сон, где реальность, где воспоминания, а где, как это мы любим называть, тщательно наведенная галлюцинация. Итак, Бену Марко снится кошмар, во время которого его сослуживец, сержант Роберт Шоу, убивает двух собственных сослуживцев, потому что советский военный специалист из Института Павлова внушает ему, заставляет его это сделать. Но по мере того, как действие фильма развивается, капитан Марко узнает, что практически идентичный кошмар видел и другой его сослуживец. Это наталкивает его на какие-то определенные мысли, на подозрения, на сомнения, поскольку он работает на военную разведку. Я не буду сейчас пересказывать все коллизии этого сложного, любопытного фильма. Расскажу о сцене, которая происходит между капитаном Марко и сержантом Шоу, когда они сидят в баре в Нью-Йорке. И перед Шоу оказывается колода карт. Он раскладывает пасьянс и замирает, глядя на бубновую даму. В этот момент бармен рассказывает каким-то двум случайным посетителям о своем зяте. Это такой юмористический рассказ. Этого зятя он презирает, и он считает его никчемным человеком. И говорит следующее. «Я совершенно не могу с ним разговаривать, и наш последний разговор закончился так. Я сказал ему, да черт с тобой, ты можешь хоть сейчас поехать в Центральный парк и там утопиться. Мне будет не жаль». И вдруг капитан Марко видит, что уставившийся на бубновую даму сержант Шоу при последних словах бармена, которые он явно слышит, он как будто впадает в транс. Он вскакивает, быстро прощается, молниеносно ловит на улице такси, и капитан Марко еле-еле поспевает за ним. Он решает за ним проследить, ловит другое такси, направляется за ним в Центральный парк и видит, как сержант Шоу бросается с мостков в пруд. И вся картина предстает перед его глазами вот как взрыв. Он вдруг понимает, что, увидев перед собой колоду карт и лежащую сверху бубновую даму, Шоу выполнил ровно то, что сказал ему бармен. Причем бармен не велел ему это делать, эти слова были обращены совершенно не к нему. Роберт Шоу, вот этот отставной сержант, он был запрограммирован в качестве спящего агента, который ведет на гражданке какую-то совершенно мирную жизнь до тех пор, пока определенные какие-то коварные враги не используют бубновую даму, чтобы заставить его совершать определенные действия. Этими действиями должно стать убийство кандидата в президенты США. И здесь хочется немножко поговорить о жанровой принадлежности маньчжурского кандидата. Это фильм 1962 года, но, скорее всего, он является предтечей так называемых параноидальных триллеров, которые развились в американском кинематографе немного позже, в 70-е годы. Вот как у Шоу триггером была «Бубновая дама», так у параноидальных триллеров триггером было убийство Кеннеди и «Уотергейтский скандал», когда общество вдруг увидело какое-то шевеление, какое-то глубинное государство каких-то врагов, которые каким-то образом направляют, да, социальную и политическую жизнь, и которых каждому, даже, в общем, не причастному ни к каким историям гражданину, следует бояться. Фильм был снят в 62-м году, а 22 ноября 63-го года был застрелен президент Кеннеди. И существовала легенда, что Фрэнк Синатра, который относился к своей кинокарьере с большим вниманием, после выстрела в Далласе попросил не прокатывать этот фильм «Маньчжурский кандидат», поскольку изображенные в нем события трактовали вот эту историю в каком-то совершенно, ну, таком ненужном духе. На самом деле это легенда. Вот, Синатра ничем таким не занимался. Спустя 8 лет после «Маньчжурского кандидата» гипноз играет колоссальную, очень большую роль в сюжете другого фильма, совершенно другого жанра и другого качества. Это «Кровавый кудесник» Хершела Гордона Льюиса, 70-й год. Сразу стоит предупредить наших придирчивых зрителей, что это абсолютный трэш. Это дешевый ужастик, это эксплуатейшн. Хершел Гордон Льюис – это ремесленник, который снял «Кровавого кудесника», если мне не изменяет память, за 2 недели. Сюжет у этого фильма такой. Речь идет об иллюзионисте. Его зовут Монтак Великолепный. Мы с места в карьер оказываемся на его представлении. I am Montag, master of illusion. Он не показывает карточных фокусов, а он гипнотизирует собравшихся в небольшом зале зрителей своей речью. Он говорит им, что они понятия не имеют, что такое реальность. И даже сейчас, находясь на шоу иллюзиониста, они не могут знать наверняка. Возможно, они в этот самый момент находятся дома и лежат в постели и видят сон, в котором иллюзионист, Монтак Великолепный, показывает им свои великие фокусы. С самого начала задается планка, когда вот реальность зыбкая, реальность колеблется, мы не понимаем, что происходит, где мы находимся. Монтак Великолепный предлагает почтенной публике абсолютно небывалое зрелище. Он хочет на их глазах распилить девушку из рядов публики, которая согласится добровольно подвергнуться этой процедуре. Причем он собирается это делать не так, как это принято делать испокон века у фокусников. То есть девушка лежит в ящике. Монтак Великолепный укладывает девушку на стол. Он приносит циркулярную пилу, очень серьезно. Начинает пилить несчастную девицу, которая истошно визжит. На ее лицо летят капли крови. Иллюзионист Монтак запускает руки в эти внутренности, начинает там что-то как-то рыться. Вот. Кажется, что мы смотрим, ну вот ерунду какую-то, да, вот чушь. Но вот эта кровь, которая летит во все стороны, когда он пилит эту несчастную девушку, здесь хочется сказать, что Хершел Гордон Льюис – крестный отец жанра сплеттер. Сплетт – капля, брызг, да, брызги крови. То есть то, что мы видим, это в будущем такой устоявшийся, почтенный достаточно жанр, из которого в 80-е вырастет слэшер. Распиленная девушка встает, отряхивается. Мы совершенно не понимаем, да, куда делся весь этот ужас, все это кровище, все эти вот потроха. Встает, отряхивается, он подает галантную руку, она спускается со сцены. Публика счастлива, публика аплодирует. Среди этой публики находится героиня Шерри Карсон. Она работает на телевидении. На местном телевидении у нее 15-минутная передача, которая посвящена досугу домохозяек. А бойфренд ее, Джек, работает на том же телеканале спортивным обозревателем. И ей приходит в голову достаточно естественная идея пригласить его в эфир. Здесь очень интересная перед нами тема. Иллюзионист-фокусник, который воздействует гипнозом, как мы потом поймем, на свою публику, потому что, а как иначе, мы сначала видели покалеченную, распиленную пилой девушку, а потом мы видим, что она как ни в чем не бывала, она жива, она встает, она ходит. Понятно, что публика находится под воздействием какого-то гипноза, и Монтак Великолепный, по-видимому, в тот момент, когда Шерри предлагает ему участвовать в своей телевизионной программе, задумывает коварную вещь. Что это за вещь, легко представить человеку, который помнит постсоветскую эпоху, когда на телеэкранах, на российских, появились великие гипнотизеры Алан Чумак, Анатолий Кашпировский, который заряжал воду один, другой. Использовал, кстати, гипноз во благо. Он использовал его в качестве анестезии при операции, причем делал это посредством телеэкрана. То есть Монтак Великолепный в 70-м году в трэшевом фильме Хершела Гордона Льюиса собирается распространить свою гипнотическую власть с экранов телевизоров. Такой мегаломаньяк. Тем временем Шерри и Джек, телевизионщики, достаточно пронырливые, начинают замечать, что что-то не так, что-то происходит вокруг этого иллюзиониста недоброе, потому что девушки, которые совершенно спокойно, будучи распиленными, потом ожили и покинули зал представлений, они вдруг обнаруживаются, их находит полиция мертвыми, причем искалеченными именно в том виде, в котором их как-то пилил там или что-то. Мне даже немножко неудобно рассказывать, что второй девушке, например, он забивает в голову кол. Для того, чтобы немного реабилитировать нашего замечательного, старательного ремесленника Хершела Гордона Льюиса, наверное, можно сказать, что в наше время он совершенно легендарным считается мастером ужасов. И что среди его поклонников, например, как нетрудно совершенно догадаться, Роберт Родригес и Квентин Тарантино, которые снимали «Гриндхаус». Давайте закончим спич про этот фильм. История о том, что вначале мы видим перед собой обычного гипнотизера и, по-видимому, маньяка, да, который распиливает девушек в свое удовольствие. И чем кровавее происходит этот процесс, тем больше он наслаждается своей властью, тем больше он пытается убедить публику в том, что он владеет реальностью, он управляет реальностью. И власть свою он хочет распространить на огромное количество людей и для этого использовать телеэкран. Вся эта история едва не кончается трагически после того, как телеведущая идет на поводу вот у этого мегаломаньяка и пускает его, да, она дает ему в руки инструмент, с помощью которого он может влиять на гораздо большее количество людей, чем ему привычно. И таким образом в эфире местного телеканала едва не происходит непоправимое, если бы не находчивость Джека, который вовремя понимает, что сейчас произойдет что-то абсолютно ужасное, и останавливает это все. Все это кончается, кажется, что достаточно счастливо, но в финале «Кровавого кудесника» происходит некий сюжетный твист, который возвращает нас к началу фильма, когда иллюзионист предупредил нас, что мы не можем доверять себе, мы не можем определить, находимся ли мы во сне или в реальности. Даже в такой дешевой трэшевой поделке существует очень такая красивая закругленная форма. Вот нас предупредили, что реальность – зыбкая вещь, мы не можем быть в ней уверены, она уходит из-под ног. И в финале фильма так и оказывается. Are you certain you know what reality is? How do you know that at this second you aren't sleeping in your bed, dreaming that you are here sitting in this theater? Следующий фильм нашей сегодняшней подборки, посвященный гипнозу, это советский фильм «Переступить черту» 1985 года. Сюжет в нем такой. Следователь Ленинградской прокуратуры Владимир Петрович Сажин одновременно расследует несколько дел. Первое – это похищение инструментов музыкальной аппаратуры из школы. Сажин – человек достаточно проницательный. Первое, что приходит ему в голову, что инструменты украли те люди, которым они нужны, то есть музыканты. И, скорее всего, те самые музыканты, для которых когда-то эти инструменты были куплены, то есть школьная группа. После того, как ребята из группы закончили школу, доступ к инструментам у них не стало. И вот они для того, чтобы играть, творчество оно вот зовет, они поступили вот так, они взломали школьный кабинет. Группа называется «Бумажный змей». Очень любопытная история с ней. Сценарий по повести Станислава Родионова писал наш ленинградский литератор Александр Николаевич Житинский. Он очень интересовался расцветом ленинградской рок-музыки, нашего вот этого рок-движения, водил знакомства с нашими знаменитыми рокерами, с Гребенщиковым, с Кинчевым. И таким образом в 1985 году на ленинградском телевидении вдруг внезапно в «Детективе» появляется небольшой концерт группы «Алиса». Они играют ту самую группу «Бумажный змей», которая похитила инструменты из школы. И в фильм вставлен небольшой фрагмент, когда они поют на сцене для таких богатых бюргеров, для состоятельных советских людей на даче у скульптора Викентия Войдоровского, который впоследствии окажется злодеем. И не забываем, это 85-й год. «Асса», в которой засветились многие знаменитые музыканты, выйдет только в 87-м. Но здесь перед нами детектив. Сажин расследует похищение инструментов, и одновременно он расследует автомобильную аварию. Угнанные «Жигули» сбили школьника. Потом каким-то совершенно чудесным образом тут сюжет немножко так плывет. Оказывается, что и этот наезд на парня, и похищение совершили одни и те же люди. Параллельно Сажин ведет очень типичное для советское дело. Он приходит домой на беседу. Ее можно назвать воспитательной, к Анне Сергеевне Калязиной. Она главная героиня этого фильма. Ее играет совершенно роскошная Екатерина Васильева. Анна Сергеевна Калязина трудится по трудовой книжке в санэпидстанции. То есть эта должность тоже, в общем, предполагает какие-то преференции и выгоды, но занимается она на самом деле совершенно другими делами. Она является советчиком, экстрасенсом, частным практиком, психологом, который обладает в то же время способностями к гипнозу. Но она помогает своим пациентам, которые попали в какие-то странные, сложные, тревожные жизненные ситуации, не только с помощью гипноза, но иногда попросту с помощью житейской мудрости. То есть вот именно это и сейчас называется коучингом. Следователь Сажин упрекает Калязину в том, что она, грубо говоря, работает не по специальности. Налоги не платит, то есть занимается какой-то совершенно непонятной деятельностью, которую советское государство не может контролировать. Черта. Рубеж. Какими незаметными они порой бывают. Особенно, когда человек ослеплен страстью, обидой, стяжательством. Вскоре к делам, которые расследует Сажин, присоединяется еще одно. Его вдруг внезапно вечером вызывают в больницу, где бредит пожилая женщина-пенсионерка по фамилии Воронцова. Врачи решают, что пенсионерку беззащитную, видимо, кто-то ограбил, потому что она в бреду постоянно повторяет, что она не дарила какую-то ужасно ценную вещь. Впоследствии, когда Сажин расследует вот эту историю, он выясняет, что этой вещью были часы, которые сделал Бомарше, и которые принадлежали предкам Воронцовой, и в свое время эти часы антикварные держал в руках Пушкин. И вдруг вот эта вещь пропала. Сажин обнаруживает ее, эту пропажу, и обнаруживает, что Калязина была мало того, что знакома с этой пенсионеркой Воронцовой, она ее посещала. Он начинает следить за Анной Сергеевной и понимает, что, скорее всего, используя свои гипнотизерские способности, она изменила показания, как угнанная машина сбила подростка. Мы начали свой разговор о фильмах с того, что гипноз – это такая история, которую можно использовать как для пользы, например, там, лишить человека каких-то тревожных воспоминаний, так и во вред. И в основном кино пытается нам сказать, что гипноз используется большей частью во вред. И ярким примером вот этой истории является Анна Сергеевна Калязина, которая, как впоследствии определяет Сажин, вынудила гражданку Воронцову передать, подарить ей замечательный артефакт «Часы Бомарше». И тем самым она очень сильно навредила старой женщине, она ввергла ее в совершенно какое-то нервное расстройство, та оказалась в больнице, и спустя сутки, к сожалению, скончалась. Калязина чувствует, что следователь идет по следу, он вцепился в нее, он предугадывает каждый ее шаг, и очень часто следователя Сажина, такого кристально благородного человека, его сравнивают с Порфирием Петровичем из «Преступления и наказания», который постепенно загонял в угол Раскольникова и подводил его к какому-то нравственному финалу, к какому-то катарсису. Вот примерно тем же самым занимается Сажин в отношении Калязины. Но против Лома нет приема. Он имеет дело с очень талантливым человеком, с гипнотизером, который путем гипноза уничтожает улики. Каким образом? Гипнотизер может внушить человеку так называемые ложные воспоминания. Сажен понимает, что для того, чтобы вынуть из свидетелей правду, дознаться до того, что происходило на самом деле, он может лишь таким путем расколдовать, да, свидетеля, потому что гипноз здесь уподоблен такому волшебству, человека вводит в какое-то состояние. А взломать вот этот замок обратно, открыть память, может только другой иллюзионист. Следователь Сажен для того, чтобы расколдовать нужных ему свидетелей, обращается к другому специалисту, который в то же время является, в отличие от Колязина, человеком глубоко нравственным. Поскольку в советских фильмах обязательно должен быть заложен какой-то нравственный урок, то вот, пожалуй, об этом здесь речь и идет. И таким образом мы видим, что в этом фильме есть два типа гипноза – добрый и злой. Гипноз, который заколдовывает человека, куда-то его смещает в область каких-то нереальных вещей, придумок, лжи. И гипноз, который расколдовывает человека, который лишает его этих каких-то ужасных ложных воспоминаний и в конечном счете его освобождает. Следующий фильм, сюжет которого целиком строится на гипнозе, это фильм Вуди Аллена 2001 года «Проклятие нефритового скорпиона». Он сам играет в нем главную роль детектива Брикса. Он в начале сюжета очень обеспокоен тем, что в страховую компанию, где он трудится сыщиком, взяли на работу некую мисс Фицджеральд, ее зовут Бетси, играет ее Хелен Хант. Ее наняли для того, чтобы она оптимизировала деятельность компании. И для этого она хочет сократить следственный отдел, который возглавляет детектив Брикс. То есть с самого начала сюжет погружает нас во вражду детектива Брикса и такой очень противный, явно стремящийся ему навредить, мисс Фицджеральд. И они участвуют в вечеринке, которая проходит в ночном клубе, куда приглашены несколько их коллег. И во время вечеринки, ну, это дружеская вечеринка с выпивкой в ночном клубе, происходит выступление иллюзиониста. Очень смешной иллюзионист в челме. Он крутит перед глазами детектива Брикса и мисс Фицджеральд такой побрякушкой, блестящей нефритовым скорпионом, и вводит их в состояние транса. Делается это на потеху публики, которая прекрасно знает, что эти мужчины и женщины ненавидят друг друга, они на ножах. Но для этой потехи иллюзионист заставляет их друг друга полюбить. Awaken to your tropical paradise. Они мгновенно начинают объясняться друг другу в любви, то есть это вызывает какой-то ажиотаж, смех, радость. После того, как иллюзионист в челме хлопает в ладоши и выводит их из транса, ни мисс Фицджеральд, ни детектив Брикс ничего не помнят. И возвращаются к своим привычным таким отношениям, вот как кошка с собакой. Но впоследствии оказывается, что иллюзионист в челме во время сеанса внедрил в сознание Бетси и детектива Брикса два кодовых слова. Для него это слово «Константинополь», для нее слово «Мадагаскар». Он звонит в один из следующих вечеров по телефону в квартиру Брикса, произносит слово «Константинополь», и детектив Брикс впадает в такой же транс, в который впадал Роберт Шоу в «Маньчжурском кандидате». Он застывает, взгляд его становится отсутствующим, и он готов исполнять любой приказ. Ну, к счастью, в этом фильме, поскольку это комедия, никто никого убивать не будет, а здесь все сведется исключительно к ограблению. Детектив Брикс по темным улицам крадется, и он похищает бриллианты из богатого дома, сигнализацию и охранную систему, в котором устанавливала его же страховая фирма. Поскольку мы немного говорили о жанрах, вот «Кровавый кудесник» — это сплеттер, это дешевый эксплуатейшн фильм ужасов, «Маньчжурский кандидат» — это предтеча параноидальных триллеров, а Вуди Аллен в «Проклятии нефритового скорпиона» он воспроизводит два очень почетных голливудских жанра. Первый – это фильм «Нуар». Его персонаж – это частный сыщик. Но, правда, он травестирует эту тему, потому что его персонаж Брикс – это такой смешной старичок, такой сморчок в шляпе. Он совершенно не похож вот на тех крутых парней из «Нуара», которых мы привыкли видеть в этих фильмах. То есть один из киножанров, который здесь обыгрывает Вуди Аллен – это фильм «Нуар». А еще в «Проклятии нефритового скорпиона» очень явно просматривается еще один киножанр, который называется «Эксцентрическая комедия». «Скрюбол» она называется. Это история о том, что мужчина и женщина испытывают друг другу приязнь, но постоянно ссорятся, потому что каждый не может первым показать какие-то свои чувства, открыться. Вот именно эти отношения связывают маленького сморчка такого, да, сыщика Брикса и такую деловую мисс Фицджеральд. Вот. Но на самом деле, для того, чтобы объяснить, что за отношения у мужчины и женщины в «Скрюболах», достаточно вспомнить наш знаменитый советский фильм «Служебный роман». То есть она его поливает водой из чайника, а он кричит, что она мымра. Но на самом деле они любят друг друга, они просто скрываются, они просто не могут достичь какой-то вот этой точки. То есть «Проклятие нефритового скорпиона» – фильм, который очень о многом говорит киноведу. Поскольку начали мы с «Маньчжурского кандидата», который является предтечей параноидальных триллеров, то здесь очень любопытно, что детектив Брикс в сюжете Вуди Аллена в какой-то момент он тоже теряет связь с реальностью, он совершенно не помнит о том, что он совершал под воздействием гипноза, но при этом, как и капитан Марко, как следователь Сажен, как журналистка Шерри, он что-то подозревает, он чувствует, что реальность как-то не согласуется с его представлениями о ней, и он говорит об этом окружающим, и звучит такая достаточно знаменитая шутка Вуди Аллена, которая очень часто цитируется. Его пытаются как-то приземлить, сказать, что все это ему кажется, что вот то, что его преследует, это все какая-то ерунда. И один из сослуживцев говорит ему: ну, послушай, ты же знаешь, как называется человек, которому мерещится, что все его постоянно преследуют. Да, я знаю, осмотрительный, говорит Вуди Аллен. Даже если вы параноик, это еще не значит, что за вами нет слежки. На этой шутке Вуди Аллена я хочу закончить сегодняшний обзор, чтобы гипноз не казался нам каким-то ужасным проявлением злой воли. Именно поэтому последним фильмом в череде фильмов гипноз у нас является комедия. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, о том, как работает человеческая психика и как ее изучают, на Арзамасе есть несколько курсов. Например, «Зигмунд Фрейд и искусство толкования» и «Жак Лакан и его психоанализ». А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редакторы Вячеслав Рогожников и Мика Голубовский, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мкрчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко и расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Обойдемся без спойлеров, скажем только, что в нашем подкасте наконец-то появится Чарли Чаплин.